Глава третья. Утро моего отъезда выдалось серым и дождливым. Я стояла у ворот, где меня ждала старая скрипучая карета, крепко сжимая в руках сумку с вещами. Книга была надежно спрятана на самом дне. Замок Леваньер высился на скалистом уступе, словно гигантский неповоротливый зверь. Угрюмое строение, возведенное из грубого серого камня, добытого в близлежащих горах, выглядело так, будто выросло из самой скалы, а не было построено человеческими руками. Четыре массивные башни, увенчанные зубцами, держали постоянный дозор над окрестными землями, а их узкие бойницы, похожие на прищуренные глаза, следили за каждым, кто осмелился бы приблизиться. Толстые стены, почерневшие от времени и покрытые пятнами лишайника, во многих местах зияли голубыми трещинами. Эти стены помнили осады, штурмы, предательства и победы. И выдержали войну магов, завершившуюся всего 150 лет назад. Земля все еще не оправилась от той чудовищной бойни. Впрочем, как и люди, вынужденные жить практически без солнца. Главная башня, самая высокая и неприступная, поднималась над остальными, словно старший брат, присматривающий за младшими. На ее вершине частенько кружили вороны, их хриплые крики эхом разносились по всей округе, предвещая беду или напоминая о прошлых горестях. Вечная влажность превратила камни во дворе в скользкие, опасные площадки, покрытые тонким слоем мха. Колодец в центре двора, с потрескавшимся от старости ободом, служил главным источником воды для всего замка, и вода в нем всегда была ледяной, с металлическим привкусом. Отец вышел проводить меня скорее из-за правил приличия, нежели по какой-то иной причине. При этом он выглядел напряженным, будто исполнял неприятную обязанность. «Веди себя достойно», — сказал он, избегая смотреть мне в глаза. «Не позорь имя Леваньер». Ни объятия, ни поцелуя на прощание. Только сухое напутствие, словно я была не его дочерью, а случайной гостьей, задержавшейся на его земле чересчур долго. За спиной хозяина мрачного замка стояла Моргана, держа за руку трехлетнего Кевина. На ее лице играла улыбка, она даже не пыталась скрыть радость от моего изгнания. Мачеха подошла ко мне и кончиками пальцев легко коснулась сначала моего правого плеча, затем левого, жест благословения на добрую дорогу. «Надеюсь, пребывание в аббатстве пойдет тебе на пользу», — притворно-ласково произнесла она. «И там же тебя научат держаться подальше от нормальных людей. Таким, как ты, место в закрытых помещениях, где никто не увидит твоего уродства и не притянет на себя часть твоего проклятия». Тихо, так, чтобы слышала только я, зло прошипела Моргана. Стараясь не расплакаться, я молча отвернулась и забралась в экипаж. Дверца захлопнулась, и кони тронулись. Я не оглядывалась. Знала, что отец уже ушел, Моргана же стоит на месте с торжествующей усмешкой на тонких губах, а где-то у кухни украдкой утирает слезы старая нянюшка Марта. Карета проехала под воротной аркой, прогрохотала по доскам короткого перекидного моста и покатила дальше в сторону города. У подножья скалы, на которой гордо и мрачно возвышался замок Леваньер, раскинулся Грейстоун. Красивое название, но не более того. Сам городок являлся ничем иным, как большой деревней, состоящей из скопища покосившихся домов, соединенных между собой кривыми узкими улочками. Верхнюю часть, ближе к замку, населяли ремесленники и торговцы, чьи дома хоть и были сложены из камня, выглядели убого. Черепичные крыши, покрытые мхом, узкие окна, скорее похожие на щели, щербатые чуть выше метра штакетники. Но истинная нищета царила в нижней части Грейстоуна. Здесь халупки уже были не каменными, а деревянными, часто соломенными крышами, прогнившими от постоянной сырости. Улицы тут не мостили, и в дождливые дни, а таких в наших краях было большинство, они превращались в настоящие болота, по которым можно было передвигаться только в высоких сапогах или вовсе босиком, задрав платье выше колен. Сточные канавы, открытые всем ветрам и взглядом, наполняли город тошнотворным запахом гниения и нечистот. В нижнем не было ни единого просвета между домами шириной больше, чем два человеческих роста. Настолько тесно лепились друг к другу покосившиеся хибары. Горожане были под стать своему месту жительства. Такие же угрюмые и невзрачные. Вечно согбенные по тяжестью труда и нужды, серыми от грязи лицами и потухшими глазами, они напоминали тени, скользящие между домами. Женщины в блеклых платьях, мужчины в залатанных куртках, дети с вечно сопливыми носами и босыми ногами. Все они жили по соседству с грязью и болезнями, которые в нашем мире, практически лишённом солнечного света, распространялись с пугающей быстротой. Лишь в дни торговли, когда сюда съезжались обитатели окрестных деревень и жители соседних баронств и графств, город словно пробуждался от спячки. Появлялись цветные навесы над прилавками, звучала музыка бродячих артистов, пестрели товары, привезенные купцами из дальних земель. Насмотревшись на горожан, задернула шторку и откинулась на жесткую спинку сиденья. Прикрыла опухшие от слез веки, шмыгнула носом. Впереди ждало аббатство. Мне оставалось верить, что хуже уже не будет.